Глава 3. Система Имадан, орбитальная станция Дами, хагданский торговый корабль, перерождение. Гурана разбудила входящее сообщение от Вариха. «Буду на камбузе через полчаса, присоединяйся». Приняв душ и натянув на себя уже ставший родным Увикс, капитан отправился на камбуз. В инопланетную столовую приятели пришли практически одновременно. Заказали себе у чудо-аппарата очередное блюдо аширской кухни, заняли ближайший столик и принялись за еду. «Как идет изучение баз?» — спросил приятель Гуран. «Туговато пока. Базы по вооружению будут грузиться почти 220 часов. Потом планирую загрузить базы, позволяющие задействовать боевых дроидов». Варих поморщился и отложил в сторону вилку. «У меня чуть лучше дела обстоят», — заверил друга Гуран. «Примерно через трое суток я смогу пилотировать корабль. Для ремонта и активации ремонтного комплекса достаточно имеющихся у меня баз. Большое спасибо прежнему хозяину моего тела». Варих заметно повеселел и предложил. «Займусь сегодня арсеналом и медотсеком. По результату прикину, что необходимо закупить дополнительно». «Вот это дело», — поддержал инициативу приятеля Гуран. «Сам думаю заняться изучением технических систем корабля и прикинуть, что нам еще понадобится для похода». Варих утвердительно кивнул, оба приятеля не спеша доели и отправились осуществлять задуманное. «Пора осваивать капитанский бостик», — подумал Гуран и направился в сторону рубки. Рубка была достаточно просторной, имела 4 рабочих консоли и несколько галопроекторов, закрепленных на стенах. Капитан удобно устроился в кресле пилота, активировал консоль и обратился к Искину. «Рисах, будь любезен, сбрось мне подробную схему корабля и его характеристики. Еще интересует перечень всех инженерных устройств и механизмов, которые есть в наличии». «Выполнено. Инфопакет и требуемый перечень отправлен», — раздался в рубке голос искусственного интеллекта. Гуран погрузился в изучение схем корабля. Хагданское судно третьего поколения относилось к среднему классу проекта «Нестор». Корабли этого проекта были как военного, так и гражданского назначения. Перерождение являлся гражданским грузовиком. Конструктивно он представлял из себя две вытянутые восьмигранные призмы разного размера, соединенные между собой перемычкой, имеющей форму четырехгранной призмы. Более крупная часть являлась кормой, половину ее объема занимали 4 двигателя Эрмин-370 и топливные баки. В оставшейся половине расположены 4 реактора и генератор защитного энергетического поля с накопителями энергии. В перемычке находился прыжковый двигатель с топливным баком, пара резервных генераторов и пост управления стыковочными устройствами, расположенными на 4 гранях. В носовой части располагались жилой отсек, система жизнеобеспечения, генератор гравитационного поля, медицинский пост, рубка, пара складов, арсенал, сенсорная система обнаружения, 3 шлюза и небольшой ремонтный док для малых кораблей. Все 4 стыковочные системы в центре корабля были заняты. На 2 висели пару аширских эсминцев «Хамнук» в варианте суднообеспечения, предназначенного для ремонтных работ. К 3-й и 4-й системе пристыкованы карго-модули с 2 большими грузовыми палубами в каждом. На гранях кормовой и носовой части располагались по 4 30-метровых цилиндров стандартных стартовых ячеек для малых кораблей. В одном из торцов ячейки овальный люк, в другом — 2 легкобронированные створки, они открываются при запуске. Возвращаясь, малый корабль сначала гасил скорость с помощью силового поля, а потом подтягивался к посадочному месту транспортным лучом. Внутри стартовых ячеек находились истребители «Калард» хагданского производства. Гуран сделал себе пометку посмотреть характеристики истребителя и эсминца. Судно также имело 2 транспортные системы грузовых и пассажирских лифтов. Вооружение корабля состояло из 4 батарей пульсаров, расположенных на корме и носовой части, и 6 навесных пусковых контейнеров противокорабельных ракет, расположенных там же. Броня отсутствовала полностью. По мнению Гурана, конструкция судна была очень удачной. Корабли Содружества, начиная с 3-го поколения, имели модульную конструкцию, что делало их наиболее ремонтно-пригодными и универсальными. Хагданцы производили корабли в форме клиньев и различных размеров призм. Предпочитали вооружать свой военный флот энергетическим оружием, а в качестве средств защиты использовали поля и продвинутую композитную многослойную броню с противолазерным покрытием. Капитан расстраивал лишь слабое вооружение и отсутствие брони в ключевых местах конструкции перерождения. «Неплохой нам кораблик достался, однако. Судя по оснащению и классу оборудования, что установлено на судне, оно скорее уже ближе к 4-му классу», — размышлял Гуран. «Рисах, скинь мне места расположения ремонтных механизмов корабля». и поищи в сети их характеристики. Выполнено. В поле зрения Гурана появилась схема корабля с точками нахождения ремонтных дроидов. Судя по схеме, управляющий модуль ремонтного комплекса ПАРН-16М находился в ремонтном доке. Вот туда и отправимся. Гуран встал с удобного кресла. Ремонтный док был рассчитан на обслуживание 5 малых кораблей. Гуран подошел к стеновой панели, в нише которой находился управляющий модуль, и сделал запрос по нейросети на предмет синхронизации. Искин ремонтного комплекса НИДАР-10М. Получен запрос на синхронизацию. Синхронизация с нейросетью ПАРТОМ-М закончена. Комплекс готов к работе. Приняв сообщение, Гуран увидел, что в меню нейросети появилось еще несколько активных иконок. «Проведи полную диагностику систем корабля, в том числе и малых кораблей, имеющихся на борту», — обратился он к Искину ремонтного комплекса. «Выполняю. Время диагностики — 5 часов». Гуран увидел, как из стеновых ниш метнулись 3 небольших паучка размером с кошку. Бодро перебирая лапками, они скрылись в отверстии коммуникационного канала корабля. «Запрос на соединение», — сообщила нейросеть. Гуран дал согласие на общение и увидел улыбающееся лицо адвоката. «Приветствую вас, достопочтимый Гуран. Процедура по смене владельца корпорации прошла успешно. Инфопакет я вам отправил». «Замечательно, уважаемый Жарис. Я очень доволен нашим сотрудничеством». «И это еще не все», — хитро улыбнулся адвокат. «Удалось получить неплохую компенсацию за ваших братьев. Средства я перечислил, счета корпорации будут вам доступны в течение часа. Если вы не передумали, я готов заключить долгосрочный контракт». Гуран заверил контракт, еще раз поблагодарил адвоката и отправился к себе в апартаменты. Спустя полчаса у капитана появился доступ к счетам корпорации «Голос Центра». Сумма на счету порадовала. С учетом полученной компенсации Гуран располагал почти 40 миллионами кредитов. Медицинский отсек совершенно не походил на земное медицинское заведение. Небольшое помещение с веселенькими оранжевого цвета стенами. В центре стояли 2 агрегата разного размера и непонятного назначения. Варих попытался активировать непонятное устройство. «Доступ невозможен. Требуется изученная база медицины», — сообщила ему нейросеть. «Рисах, какое оборудование находится в медотсеке? Сбрось его тип и характеристики», — обратился к Искину корабля Варих. «На судне имеется медицинская капсула Ируна 3В и медицинский комплекс УТЛ-6М. Характеристики отправил». Варих посмотрел полученный файл и пришел к выводу, что воспользоваться они смогут только медицинской капсулой. У нее существовал ручной режим активации, что позволяло лечить пациента в автоматическом режиме, не имея медицинской базы. Для медицинского комплекса требовалась база медицины 6-го ранга. Стоила она очень дорого и занимала много времени для изучения. «С медициной все понятно. В случае ранения будут неплохие шансы остаться в живых». С этой мыслью Варих направился осматривать арсенал. С арсеналом землянину разобраться также не составило труда. В небольшом отсеке в нишах были закреплены 15 штурмовых импульсных ружей ГРОК-12, 3 плазменные пушки ДИЛ-24Т с возможностью крепить на скафе и 1 мощная плазменная пушка АГ-41 хагданского производства. Они располагались на грави-платформе с генератором щита и реактором. «Да уж, задействовать все это хозяйство сможет только Гуран. У меня нужных баз нет», — расстроился Варих. Сформировав отчет, отправил его Гурану и с чувством выполненного долга пошел к себе. Землянин решил поискать в сети информацию по ручному оружию, средствам защиты и скафам. Последующие 2 недели прошли спокойно. Земляне убивали время, зависая в сети и впитывая знания. В очередной раз нейросеть сообщила капитану, что база загружена. Немного подумав, Гуран вставил пластинку с базой, повышающей уровень знаний юридического толка, в модуль коммутации ХАКАМ-18, висящий на поясе. Сообщение «Время загрузки 56 часов 15 минут» его совершенно не смутило. Как показали недавние события, быть специалистом в области юриспруденции полезно и прибыльно. За последние несколько дней Гуран заполнил информацией 2 носимых накопителя повышенной емкости NIDJAS-64P, которые достались ему от прежнего капитана. Основная тематика – схемы судов и варианты их модернизации, оружие кораблей, системы защиты, а также средства ремонта и обслуживания судового оборудования. В данный момент он увлеченно сортировал инфопакеты по степени полезности. От приятного занятия капитан отвлекло в который раз уже за сутки входящее сообщение от очередного поставщика. Как только Гуран вступил в должность главы корпорации, его просто засыпали инфопакетами делового характера. Видимо, в последнее время весь этот вал сообщений сыпался на Харрига Гувеста и оставался без ответа. Гуран как мог успокоил клиентов, поставщиков и наемных сотрудников. Объяснил ситуацию и заверил, что текущие контракты и обязательства остаются без изменений. Корпорация «Путь Центра» вела бизнес в трех направлениях. Верфь в Аширской системе «Гермунд», добывающий завод в секторе «Фронтира», его сдавали в аренду землеройкам, и участие в рейдах Ордена Воссоединения. Последнее приносило самый высокий доход благодаря трофеям и выплатам за ремонт кораблей и спасательной работы. Гуран осознавал, что необходимо постоянно контролировать денежные потоки и поддерживать торговые связи. Без контроля любой бизнес обречен на крах. Все больше погружаясь в дела корпорации, Гуран начинал понимать, что просто нереально справиться со всеми делами самому, не имея опыта в торговле и ведении бизнеса в этом мире, которые имели свою специфику и подводные камни. В сложившейся ситуации единственным выходом было в полном объеме привлечь к делу Вариха. Наученный горьким опытом ведения коммерческой деятельности на Земле, первоначально Гуран не спешил полностью посвящать друга в дела корпорации. Одно дело пить водку и валять девушек легкого поведения, совсем другое – вести совместный бизнес. Друзья всячески оттягивали дележку имеющихся финансов и обсуждение окончательного статуса друг друга. Никто из них не был уверен до конца, как себя поведет оппонент, а вспыхнувший на этой почве конфликт мог привести к катастрофе. Оба понимали, что сейчас первостепенная задача – выжить и почувствовать себя более-менее уверенно в незнакомом мире. Гуран нутром чувствовал, что если облажается в делах, то мало того, что потеряет все активы, так еще возможные жизни не только свою. Единственным разумным в этом мире, которому капитан мог довериться и опереться хотя бы наполовину, был его друг и товарищ по несчастью Варих, и это дорогого стоило. Гуран решил рискнуть и предложить другу равноправное партнерство в делах, закрыть тылы и избавиться от ощущения, что ситуация начинает ускользать у него из рук, и он теряет контроль над ней. Приняв окончательное решение, капитан отправил сообщение другу о намерении встретиться. Варих находился в своей каюте, изнывая от безделья. Деятельный по натуре, он страдал от неопределенности и ожидания. Положение спасло сообщение от капитана. «Через полчаса подтягивайся, есть что обсудить». Уже через 15 минут Варих входил в помещение рубки. «Приветствую, капитан. Чем порадуешь? Надеюсь, час X близок?» «Привет. Вот как раз это и еще одно дело хотел с тобой обсудить», — ответил на приветствие друга Гуран. «Основные базы изучены, не понимаю, что нас задерживает», — Варих вопросительно посмотрел на капитана. «Думаю, выдвинуться через час. Я рассчитал оптимальный маршрут до системы Гакса», — огорошил Вариха капитан. «Предлагаю воспользоваться разгонными вратами. Получим экономию по времени и топливу. Весь путь только по центральной части Содружества». «Рисах, покажи варианты движения до системы Гакса», — обратился Гуран к Искину. В центре рубки возникла голограмма части обитаемого сектора космоса с обозначениями систем Имадан и Гакса. Тонкими линиями разного цвета показаны варианты перемещения из одной системы в другую с указанием количества прыжков. «Что за врата? Впервые слышу», — удивился Варих. «Во всех крупных системах Федерации есть устройство мгновенного перемещения судов из системы в систему. Правда, переход для неграждан Нивэй совсем не дешевый. Примерно 60 тысяч кредитов за проход среднего корабля. Нам их надо будет сделать два», — пояснил Гуран. «Жадный, как правило, платит дважды, так что, думаю, этот маршрут подойдет. Сколько, кстати, займет времени в пути?» — уточнил у капитана Варих. «Два перехода через врата и три прыжка в промежуточных системах займут в общей сложности трое суток». «Замечательно», — обрадовался Варих. «Как раз успею загрузить базу боевые дроиды. Будет чем, если что, отбиваться от претендентов на наше добро». Капитан улыбнулся и продолжил. «Есть еще вопрос для обсуждения». «Я весь во внимании», — посерьезнел Варих. «Предлагаю тебе войти в корпорацию как равный партнер. На тебе все дела, связанные с торговлей и добычей. Я же беру на себя верфь и контакты с членами Ордена Воссоединения. Вопросы, в какую сторону двигаться, как и куда потратить деньги, решаем вместе». «Я только за». С неподдельной радостью и явным облегчением ответил на предложение Варих. «От безделья с ума схожу, да и тема мне близка». Друзья, а теперь уже и партнеры по бизнесу, пожали друг другу руки и продолжили обсуждение текущих дел. Из бумаг Харрига Гувеста следует, что основной доход корпорации все это время составляли совместные рейды с флотом Ордена Воссоединения. Корабли корпорации «Путь Центра» выступали в качестве судов поддержки и в эскадренных боях не участвовали. «Я собираюсь и дальше придерживаться этой стратегии и продолжать сотрудничество с Орденом», — заявил Гуран. «Согласен, воевать совсем не хотелось бы. С нашим мизерным опытом в боевых действиях первый же бой окажется последним», — поддержал друга Варих. «Есть пару задумок, как не лезть в пекло и заработать прилично. Но перед их реализацией придется переговорить с дядюшкой», — размышлял слух Гуран, затем обратился к другу. «А ты подумай, как нам поднять прибыль с добычи и расширить торговлю. Благо, опыт и возможности у тебя в этом выше крыши, благодаря прежнему Вариху». «Не вопрос. Обдумаю». После еще примерно часа неспешного обсуждения все первостепенные вопросы были закрыты, а планы обозначены. «Ну что, капитан, выдвигаемся?» Прерывая затянувшееся молчание, спросил Варих, устроившись за тактическим терминалом. Гуран поудобнее устроился в кресле, активировал консоль и дал команду эскину корабля. «Рисах, выдвигаемся в сторону разгонных врат». «Выполняю». Корпус перерождения вздрогнул, выходя из парковочных захватов. Попыхивая маневровыми двигателями, корабль отошел от станции и начал разворачивать нос в сторону полукольца разгонных врат. Капитан через нейросеть подключился к оптическим системам корабля. У него возникло ощущение, что он плывет в пространстве, окруженный мириадами звезд, в сторону огромного надкусного бублика, стремительно увеличивающегося в размере. В центр этого бублика по очереди погружались корабли разных размеров и конструкции, бесследно в нем исчезали, сопровождаемые всполохом синеватой дымки. Зрелище просто завораживало. Гуран ответил разрешение на запрос транспортного эскина передать управление и перевел необходимую плату за проход. Корабль с идентификатором корпорации «Путь Центра» встроился в непрерывный поток судов и, дождавшись своей очереди, осуществил переход в систему «Ротанта». Сам переход земляне ощутили как яркую вспышку, сопровождаемую легким головокружением. Вышедший из врат корабль был взят под контроль транспортным эскином системы и выведен из зоны перехода. «Рисах, начинаем движение в сторону разгонных врат для перехода в систему Барза», — скомандовал Гуран. «Выполняю, капитан», — отрапортовал эскин корабля. Тактические экраны усеяли огромное количество отметок различных судов. Земляне наблюдали на голоэкранах увеличенные изображение единственной обитаемой планеты системы. Она чем-то напоминала друзьям Землю. Такая же ярко-голубая, с белесыми разводами облаков и контурами материков и островов. В отличие от Земли, большую часть этой планеты занимали океаны и моря. Из сети Гуран узнал, что люди на планете жили в подводных куполах и занимались промыслом различной водной живности. Эта система являлась Федерацией основным поставщиком картриджей для пищевых синтезаторов. От планеты к торговому терминалу и обратно бесконечной вереницей сновали челноки. Жизнь в системе кипела. Примерно за 2 часа перерождения добрался до разгонных врат и совершил очередной переход. Система Барза поразила землян огромной орбитальной инфраструктурой дальнего и ближнего сектора. Сознание человека из другого мира впало в состояние эйфории и трепета. Друзья на мгновение ощутили себя в 3D-кинотеатре во время просмотра фантастической саги гениального кинорежиссера. Несколько сотен станций гражданского и военного назначения и торговых терминалов рассредоточились по системе. Гуран ошалел от разнообразия типов и конструкций кораблей. Тактический экран просто кишел отметками. «Здесь, думаю, надо заправиться перед прыжком, топливные танки наполовину пусты», — обратился Гуран к другу, сидевшему с обалдевшим лицом и открытым ртом. «Нужное дело», — не сразу отозвался Варих, вернувший себе самообладание. «В космосе с канистры не побегаешь, если топливо кончится». По мнению друзей, не будь в их головах воспоминаний аборигенов, которые подтверждали реальность окружающего мира, они могли разумом тронуться от культурного шока. До заправочного терминала добирались 3 часа. Кластер эскинов управления логистикой системы подгружал в базу данных судно безопасный маршрут до точки назначения. Искин корабля транслировал на голоэкраны рубки и в нейросеть капитана данные военного и гражданского назначения. Только теперь Гуран осознал мощь этого мира, имея еще такой инструмент, как нейросеть и базы знаний. Разум землянина мгновенно обрабатывал и анализировал огромный поток поступающей информации и мог реально оценивать общую картину, происходящую в системе. Сама заправка прошла штатно и вызвала у капитана ассоциации с заправкой земного автомобиля. Искин с помощью маневровых двигателей сориентировал корабль кормой к заправочному терминалу и подошел на расстоянии 200 метров к модулю отдачи топлива. Небольшой специализированный кораблик-заправщик пристыковал к корме заправочной шланги огромного сечения и заполнил танки под завязку. Процесс заправки длился примерно час. Гуран перевел 100 тысяч кредитов на счет топливного терминала, затем передал Искину данные дальнейшего маршрута и команду к началу разгона. «Расчетное время разгона — 3 часа 15 минут», — доложил Искин. «Варих, предлагаю вахту по 8 часов. В рубке торчать не обязательно, главное быть в зоне действия связи с Искином». «Я не против, Кэп. Моя смена первая», — предложил Варих. Гуран выполз из кресла и с удовольствием потянулся. «Пойду разомну ноги. Да и до ветру не мешало бы сходить». «Вопрос сотрудников реально назрел остро. По прибытии на станцию плотно этим займусь», — подумал капитан и вышел из рубки. «Да уж хоть какая-то польза от этих проклятых ходунков. Ноги реально не затекают, и на белого коня садиться не надо», — в свою очередь подумал с усмешкой Варих и погрузился в изучение объемного инфопакета с торговыми и финансовыми операциями корпорации «Путь Центра». Запрос из Кина застал Гурана в его апартаментах. «Капитан, гипердвигатель заряжен на 97%, корабль готов совершить прыжок. Все системы работают в штатном режиме». «Прыжок разрешаю», — дал добро землянин. Через минуту Гуран почувствовал легкое головокружение, корабль с названием «Перерождение» погрузился в пузырь гиперперехода и прыгнул из системы Барза. Промежуточные прыжки прошли штатно. Друзья маялись от рутины и однообразия. Варик закончил загрузку базы «Боевые дроиды» и все свободное от вахты время проводил в ремонтном доке, практикуясь в управлении железными убийцами. Гуран обдумал варианты найма необходимых сотрудников и примерно прикидывал количество кредитов, которые придется потратить в ближайшее время. Сообщение базы «Юрист 4-го ранга загружено» застало Гурана на вахте. Он удобно расположился в кресле капитана и, закинув ноги на терминал, составлял список первоочередных дел, что ждут его сразу по прибытии в систему ГАКС. Вставил для загрузки очередную пластинку с базы высокого ранга в модуль коммуникации и получил сообщение о паре сотен часов загрузки. «С этим реально нужно что-то делать и как можно быстрее», — подумал капитан. Получить знания как можно быстрее было просто жизненно необходимо. В минуты безделия Гуран озадачивал Искин поиском информации по простым бытовым вопросам и всяким глупостям, которые ему приходили в голову. Среди кучи ненужных терабайт информации нашлось и много полезного. Оказалось, что ускорить загрузку баз можно, повысив индекс интеллекта с помощью продвинутых имплантов и используя разгонные препараты под надзором медика. Решение кадрового вопроса перешло в разряд первостепенных задач. «Капитан», — в голове Гурана возник голос Искина. «Напряженность гиперполя упала до 5%. Через 10 минут корабль выйдет из прыжка в системе ГАКС». Друзья поспешили расположиться в рубке корабля, и обоих мучил один и тот же вопрос. Как встретит их новый дом?